Сейчас почти все свободное время доктор экономических наук занималась изучением кризисных тенденций. Нимзара самозабвенно пыталась понять саму причину надвигающейся проблемы. К тому же, в основное время, император нагрузил свой новый кадр обработкой ежедневных экономических отчетов по состоянию дел в империи. «Не очень», — ответила Нимзара, после чего быстрым шагом подошла к бару. Император с интересом наблюдал, как Твилечка уверенно накапала себе полезного карельянского бальзама. Через мгновение содержимое бокала было опрокинуто в рот и безжалостно занюхано рукавом халата. «Специфика научной работы», — просто ответила она на удивленно вопросительный взгляд императора, после чего закашлялась. Напиток явно оказался крепче, чем она того ожидала. Шива Палпатина посетила внезапная мысль. Интересно, как часто эта самая специфика вмешивалась в работу экономического института. Жаль, спросить уже некого. Дарт Сидиус прекрасно понимал, что тогда прошел по самому краю, едва удержавшись от падения. Нет зрелища более жалкого и беспомощного, чем ситх, полностью поглощенный своими страстями, подчинившийся темной стороне. «Все настолько плохо», — изобразил скучающее любопытство ситх, подхватывая с бара бутылку. Повинуясь его силовому усилию, гостевое кресло взмыло, опустившись рядом с его рабочим местом. Девушке явно не помешает немного отвлечься от невеселых цифр. Каким-то, совсем уж неприятно гнетущим чувством веяло от Нимзары. Даже на известие о взрыве ее института девушка отреагировала спокойнее. Нельзя позволить столь перспективному союзнику сломаться. И если это требует совсем немного его императорского времени, что же, он может себе это позволить. К тому же, это еще одно оправдание для бесполезно потраченного времени. Я пересчитала модель, искала закравшуюся ошибку в расчетах. Неплохо было бы привлечь больше людей. Нимзара прервалась, задумчиво рассматривая бокал в своей руке. Карельянский экономический институт, их помощь, была бы неоценима. Она жалобно, просительно посмотрела на императора. Совсем нежелательно увеличивать число посвященных, проскрипел император, добавляя в свой стакан еще на два пальца напитка. Однако даже гению невозможно справиться со всей работой в одиночку. Потому в квартире, временно выполняющей роль его резиденции, трудился, пожалуй, самый крупный конгломерат дроидов-экономистов в секторе. Если бы не установленные на них блоки подчинения и самоуничтожения, им бы тоже не доверили эту тайну. А еще с расчетами на постоянной основе работает Масамидда, в свободное от основных задач время. Не думаю, что это такая уж большая тайна. Идеями об веб-сеть бурлит уже не один десяток лет, ответила доктор, с удовольствием опускаясь в предложенное ей кресло. Она откинулась на спинку, довольно закатив глаза. Император чувствовал, что карельянский бренд начал действовать. По щекам доктора начал медленно расползаться румянец. Она потянула ворот халата, слегка расслабляя, кажется, давящий на ее шею воротник, открывая весьма любопытный вид. Несколько мгновений Шив Палпатин позволил себе полюбоваться. Что же, древние ситхи, моделировавшие расу твиликов, явно знали, что делали. «Бэп», — заинтересованно спросил император, опускаясь в свое кресло и разливая третью порцию напитка по стаканам. От Нимзары больше не пахло откровенным раздражением и ненавистью. О работе, даже с ним, доктор не могла говорить без энтузиазма. «Большой экономический пиздец. В сети есть одна забавная категория людей, они называют себя выжившие, и готовятся пережить различные виды большого пиздеца. Экономический – это только один из сценариев, кстати, не самый популярный», – Нимзара усмехнулась, облокотившись на стол и беря в руки вновь полный стакан. Ее глаза слегка заблестели. «И как давно они готовятся?» – подивившись, спросил Шив Палпатин. «Забавно, каких только отклонений не бывает в большой галактике. Первое упоминание об ЭП датируется 21346 годом. Но, судя по упоминаниям, возможно и раньше, это просто самая ранняя сохранившаяся запись, что удалось обнаружить в музее Галанета», усмехнувшись, ответила Нимзара, прикладываясь к стакану. 4500 лет, неудивительно, что их никто не принимает всерьез. Император был немного ошарашен. В первую очередь, наличием целой группы разумных, которые на протяжении тысяч лет посвящают свою жизнь подготовке к разным катаклизмам. Интересно, если постоянно жить в ожидании чего-либо плохого, как тогда вообще можно жить? Самый популярный сценарий БП – это зомби-вирус. Однако за свою историю они готовились к падению Старой Республики, к наступлению ситхов из глубин галактики, К джедайским воинам сложно перечислить, к чему они только не готовились, просто они как маркер, отражающий то, что беспокоит общество, покачивая стаканом и сверкая блуждающей улыбкой перечислила Нимзара, и как помогла им подготовка. Уж у таких-то проинформированных людей должны быть планы на все случаи жизни. Учитывая, что все вышеперечисленное происходило в истории галактики в разное время, судя по паническим возгласам на тематических форумах, когда БП все же случался, с выживанием у них получалось не очень, ответила Нимзара злорадной усмешкой. Интересно, чем ей успели насолить несчастные выжившие. Забавно, но одно дело знание, на уровне слухов, а совсем другое, стопроцентная истина, задумчиво протянул Палпатин. Рынки рухнут сразу, потянувшись к нему, через подлокотник своего кресла, быстро проговорила Нимзара, прикладываясь к стакану, и отдышавшись, продолжила. Торговля продержится еще десяток дней, дальнейшее развитие событий не поддается точному прогнозированию. Что стоит за столь железобетонной уверенностью? С нескрываемым интересом спросил император, хотя он и догадывался о причинах такой категоричности. С недавнего времени он сам раздумывал о целесообразности сокрытия информации о грядущем экономическом кризисе. Возможно, было бы правильно переложить эту проблему с больной головы на тысячу здоровых. Выступление в Сенате могло бы снять много проблем и обеспечить ему никогда не лишнюю поддержку. Подробное моделирование развития событий, с учетом возможного публичного оглашения, дает довольно четкую картину последствий, ответила доктор, опрокидывая в себя стакан. Теперь настала очередь императора морщиться от столь непочтительного отношения к благородному напитку. В таком случае, можно было бы хотя бы осчастливить этих, готовящихся к смерти выживальщиков, хмыкнул император. Только ненадолго, девушка вздохнула, отставляя пустой стакан в сторону. «Надеюсь, это не все успехи?» — с легкой долей недовольства спросил Шиф Палпатин. На мгновение девушка застыла, видимо собираясь с мыслями. Судя по слегка светящимся стеклам очков и беспорядочному движению зрачков, Нимзара сейчас быстро просматривает документы, готовясь к ответу. В воздухе повисло тягостное ожидание, через несколько минут она отмерла. В первом приближении удалось просчитать модель развития ситуации с учетом появления нового большого гиперпространственного маршрута. Хатты и неймадианцы, этот совместный проект, должен надежно привязать пространство и торговую федерацию к империи. К тому же, внешняя торговля всегда приносит экономике оздоровительный эффект, озвучил свои мысли Шиф Палпатин. По предварительным расчетам, внутренний валовый продукт в империи за 5 лет может вырасти на 15%. Также это несколько снизит напряженность в системах, связанных новым торговым маршрутом. Но деструктивные тенденции в экономике, погашенные крупными инфраструктурными проектами, возрастут. В общем и целом, это даст отсрочку в 5-6 лет, менторским тоном, словно прочитал лекцию доктор Нимзара. Значит, всего 20 лет, устало выдохнул император, не чувствуя вкуса, прикладываясь к стакану. Всего каких-то 20 лет, до момента, когда все, что он с такими усилиями создал, начнет разваливаться. Какой смысл во всем этом, если через 20 лет галактика начнет трещать по швам? 25 тысяч лет назад, при схожих обстоятельствах образовалась республика. Старая республика вышла из горнила грандиознейшей галактической войны. Вышла, как самое сильное, сплоченное и злое государство. Начало было положено союзом двух систем, конгломератов. Корусант и Карелия, объединившиеся, чтобы вместе подчинить галактику. История не сохранила причин начала Великой Галактической войны. Возможно, и было преддверие в виде большого экономического кризиса. Эти миры стали прообразом миров внутреннего кольца. Их политика, военная и экономическая мощь со временем поставили галактику на колени и привели ее к миру. Мир принес обновление и восстановление, а человечество стало самым распространенным в галактике видом. А если судить по числу опустошенных миров, так было далеко не всегда. Хотя новые, вышедшие в космос виды обнаруживаются хоть далеко и не каждый год, но все же это происходит с завидной регулярностью. Гибкость человеческого вида сохраняет его доминантным в галактике, даже спустя тысячи лет. По оптимистичным прогнозам, первые негативные тенденции начнут сказываться через 18 лет, доктор Нимзара вырвала императора из размышлений. При этом различными способами можно отодвинуть начало галактического кризиса, еще на 3, 4 года. Крайне не хватает взгляда со стороны. Хорошо, думаю, я смогу взглянуть на ваши выкладки позже. Император уступил просительному взгляду. К тому же, как только Масамидда прибудет на Корускант, необходимо и его ознакомить с расчетами. Император не мог положиться даже на сверхнадежные системы дальней связи, в том, что касается подобной информации. Уж будьте добры, надеюсь, вы меня позвали, не только за тем, чтобы с вами выпить, спросила доктор Нимзара, а затем совершенно неожиданно жеманно повела плечиками и, усмехнувшись капризным тоном, продолжила. Потому как на сегодня мне вполне хватит, иначе вам придется столкнуться с последствиями. С моей стороны было бы верхом недальновидности отвлекать вас от работы, но говорить об экономическом благополучии можно только в сильном государстве. Опять будем смотреть рекламные ролики. Нимзара прервала словоизлияние императора, закатывая глаза. Как любой политик, он мог вязать канву слов часами. Не совсем. Империя сегодня прислала уже готовый, отснятый госпожой Тирилалой, фильм, ответил император. Доктор, как лицо приближенное, имела представление о некоторых начатых Палпатином проектах. Она наконец закончила. Нимзара искренне улыбнулась. Когда Тирилала готовилась к интервью с императором, она прожила в его резиденции несколько дней, и девушки неплохо сошлись, хотя характер у них были диаметрально противоположными, но не избалованная общением Нимзара была рада даже такой компании. В результате работы журналистки интервью вышло откровенным и достаточно злым. Правильно расставляя акценты и своевременно задавая подготовленные вопросы, девушка вполне успешно составила нужный императору образ правителя. Именно по этой причине он и рекомендовал ее для новой миссии. Несколько быстрых нажатий, и дюрасталевые ставни опускаются на окна. Хотя солнце уже зашло, но город светился так, что его 4 спутника едва видны на абсолютно черном небосводе. Сегодня, едва различимым бледным пятном, плыл только Центекс Цвай. Палпатин легко провел рукой над подлокотником кресла, и из открывшейся ниши в столе поднялась прозрачная полусфера голопроектора. Несколько мгновений потребовалось, чтобы найти нужный файл. Большой голографический экран осветился, показывая глубокую черноту бесконечности, на ней появились звездные точки, после чего изображение скакнуло вперед, и точки стали спиралями и шарами бесконечного множества галактик. Изображение прыгнуло к одной, ничем не примечательной спиральной галактике, быстро увеличившись так, что можно было рассмотреть отдельные звезды. Начало можно было сделать и более впечатляющее, тихо зашептала Нимзара. В ответ император только цыкнул. Из черного звездного неба незнакомой галактики медленно выплыла белая надпись. Лики империи. Название фильма уплыло в бесконечную черноту космоса. Фильм начался. Небольшой экскурс в недавнюю историю рассказывал официальную версию начала сепаратистской войны. Причины и следствия сепаратистского движения также были подробно рассмотрены. Предпосылки начавшейся войны. Подчеркивалась глупость противоречий, которые Сенат посчитал непреодолимыми. Решения, которые впоследствии привели к резне на Дженезисе. Рассказ иллюстрировали кадры, снятые на арене. Стройные ряды боевых дроидов, и в центре, противостоящая им, небольшая группа джедаев, погибающих один за другим. Видеоряд был без комментариев, только диктор неспешным размеренным голосом произносил имена павших на арене Петранеки джедаев. Резня продолжалась, и джедаев становилось все меньше. Механические машины смерти с неспешной скрупулезностью вырезали защитников. Бой остановился, последовал ультиматум графа Дуку. Отказ джедаев, и коротая команда, и вот, стальная армада двинулась вперед. Запись прервалась, переместившись к одному из десантных кораблей. Стройные ряды клонов в хорошо узнаваемых шлемах, первой модификации, еще довоенной. Похоже, запись одного из солдат. Высадка, короткий бой, затем сиреневый луч прилетает прямо в экран. Изображение стало заваливаться в сторону, на бок, зрителю было ясно, как с толчком изображение остановилось, видимо, тело клона упало. Пальцы Нимзары плотнее вцепились в подлокотник. Картина боя ушла на орбиту. Это уже была компьютерная реконструкция. Республиканский корабль, типа Акламатар первой серии, во все стороны плюющийся огнем из пробоин, пытается отлететь подальше в космос, а потом падает на планету. А затем короткий рассказ, что в этом бою республика потеряла свыше 2 миллионов солдат и офицеров. Это вынудило руководство, срочно приступить к разработке новых кораблей и систем вооружения. Император ухмыльнулся, реальные потери были на порядок меньше. Шел долгий рассказ о постепенной эволюции республиканских кораблей, от неповоротливого и давно устаревшего звездного разрушителя типа Дредноут, до последней модификации Победы-2. Подробно разжевывалась порочность унифицированного флота, в котором корабли, приспособленные для десантных операций, были вынуждены участвовать в космических сражениях. Поименный пересчет потерянных от кламаторов первой и второй версии во время космических битв. Им в ответ такой же список, только для сепаратистов, показывающий чудовищную разницу в нанесенном и полученном ущербе. Разжевывание причин выдачи технического задания на космический корабль совершенно нового типа. Показ первого прототипа будущего корабля. Подробный пересказ истории его создания, со вставками с интервью. Пересчет всех сложностей, с которыми пришлось столкнуться. А затем показ самого корабля, снятого в выгодном свете, на фоне верфи Куэта. Эпичный пролет вдоль корпуса, с перечислением всего установленного на его борту вооружения. Пересчет тех мер и средств, что должны не допустить повторения печальных событий сепаратистской войны. Общий акцент был поставлен на необходимость мощных вооруженных сил, чтобы ни одна сила в галактике не посмела угрожать ни одной из имперских колоний. А затем в фильм ворвался лорд Вейдер. Черная фигура, расслабленно сидящая в кресле, словно застывшая статуя, и только звук его голоса и слегка заметное шевеление пальцев говорило о том, что перед зрителем живое существо. «Скажите, сколько стоит ваша жизнь?» – спросил лорд у зрителя. Если бы император не смотрел оригинал интервью, он никогда бы не поверил, что часть фразы вырезали. Лорд Вейдер, недовольный возглас Тириллы за кадром, это не относится к делу. Как можно мерить деньгами благополучие подданных империи? Сколько жизней смогла бы сохранить армия, будь у нее такие корабли? Спросил у зрителя лорд, смотря прямо в камеру черными окулярами маски. Но кто может напасть на империю? Удивленно спрашивает Тириллы у лорда. Тот же вопрос задавали себе сенаторы республики. Мы знаем, к чему это привело. Давно следовало спросить у имперских подданных, как они хотят жить. Если это не способна была сделать республика, обязана сделать империя. Запись прервалась, и на экране появился взволнованный лейтенант, теребящий свой, словно давящий ему на шею, воротник. Корреспондент задал ему всего один вопрос. «Что для вас империя?» – спросила Тириллы. Лица менялись, ответы были разными, но для всех говоривших империя была чем-то хорошим. Стабильным, сильным, безопасным. Лица сменялись калейдоскопом, но опрос окончился на клоне. Клон, в момент, когда ему задали вопрос, возился со своим шлемом. Его доспех был со следами боевых отметин, а к стене была прислонена винтовка, на плече сержантская метка. «Что для вас империя?» – задала свой вопрос Тириллы. Тусклые глаза клона на секунду прояснились, он ухмыльнулся и ответил в камеру. «Место, где мы могли бы жить». Съемка снова сместилась. Рассказ пошел о солдатах и офицерах, которые сейчас осваивали перспективный корабль, о вкладе обычных клонов и командного состава в совершенствование корабля. Потом короткий рассказ о бое на орбите Кашиика, пострадавшего от пиратской атаки. Цифровая реконструкция боя, с подробным разбором действий пиратской флотилии. Посекундный разбор каждого удачного и не очень действия капитана корабля. Затем съемка пленных, подавленных пиратов и лорд Вейдер посреди ангара, словно островок спокойствия в разворошенном осином гнезде. Короткий рассказ о высадке. Без особых подробностей, блестяще проведенная десантная операция по освобождению здания совета. Интервью после боя, с лордом, уже в грязно-черном и изрядно покореженном доспехе. Общие планы радостного празднования. Закадровые размышления Тириллы о том, что если бы помощь пришла раньше, таких потерь можно было бы избежать. Последние кадры. Черное небо, где-то на горизонте догорает какое-то здание, капли дождя барабанит по памятнику на крыше округлого здания. Лорд у памятника, затем его изображение приближается, и его слова. Имперский флот хорошо выполнил свою работу. Хорошо сделанная работа не подвиг, это норма, звучит усталый голос лорда Вейдер. В следующий миг он разворачивается и выходит из кадра. Конец фильма. Это несколько не то, что я ожидал, негромко произнес император. Пусть он и был знаком с этими событиями более подробно, чем они были показаны в фильме, но грамотно подобранный видеоряд и операторская работа даже на него произвела впечатление. Мне казалось, он был ниже, ошарашенно прошептала Нимзара, едва сдерживая захлестнувшие ее чувства. Что ж, если на нее этот фильм так подействовал, значит, пропаганда получилась хорошей. Император задумался, что-то прикидывая в своей голове, а затем предвкушающе ухмыльнулся. В этот самый момент некий разумный, находясь практически на другом конце галактики, неуютно поежился от нехорошего предчувствия. Глава 24. Неагрессивные переговоры. Огромный купол силового поля сияет рубином, превращая гигантское кольцо верфи в перстень. Черными прожилками в куполе застыли светящиеся здания, километровые небоскребы, вот только у этого города нет неба. Куат-Сити, столица олигархии Куата, системы корпораций, специализирующихся на постройке космических кораблей, и всего, что с ними связано. Голубая жемчужина сектора, именно так прозвали этот удивительный город. Мегаполис – бизнес-центр мира Кольца, изначальная задача которого – управление мегакорпорацией, которой принадлежит мир Кольцо. Здесь, в этом космическом городе, живут управленцы верфи Куата, привилегированный правящий класс, называющий себя аристократами. Город – немеркнущий символ богатства и той мощи, которую оно дает. Солнце бликует на частично зеркальной поверхности силовых полей, защищающих хозяев города от бесконечных опасностей космоса. Страшно подумать о количестве энергии, ежесекундно потребляемой циклопического размера генераторами защитного поля. «Красиво», — шепчет себе под нос Асака, прильнув к обзорному экрану лямбда-шаттла. «Сегодня на ней черная офицерская парадка, узкие форменные брюки, китель с серебряными эполетами, на груди плашка со званием, и даже с десяток различных наград. Неплохой иконостас, учитывая ее возраст. Это просто город в космосе. За те же деньги на поверхности можно было бы разместить с десяток таких, если всего на один год отключить генераторы поля. Чувствую, что ворчу, но ничего не могу с собой поделать. Меня гложет липкое чувство беспокойства. С историей Куат-Сити я бегло ознакомился за время, пока готовился к этой миссии. Количество информации, которую приходится усваивать, все растет, и конца края ей не видно. Кажется, скоро я просто захлебнусь, утону в фактах, требующих осмысления. Галактика в минуту генерирует больше информации, чем один человек способен осознать за всю свою жизнь. Когда-то у этого города было вполне прозаичное назначение. Связанный с самыми дальними участками верфи транспортной сетью, город принимал у себя работников корпораций. Здесь они жили и могли скоротать свой досуг в условиях нормальной атмосферы и гравитации. Здесь же жили ключевые работники, что не могли покидать верфи на длительное время. Именно по этой причине у нынешней столицы Куата нет своего наименования, отличного от названия системы. Оно было не нужно во времена его становления. За тысячи лет, когда стоимость полета на орбиту и обратно уменьшилась в разы, город перестал играть такое важное значение, после чего туда и были перенесены первые административные институты корпораций. Теперь здесь, в Куат-Сити, всего только около 0,5% жителей от количества проживающих в системе, в основном управленцев, торговых представителей и некоторых конструкторов и высокопоставленных инженеров. В основном тут проживают акционеры и подобные им чрезвычайно зажиточные граждане. Обычные же работники живут и умирают в пределах кольца. Жизнь в пространстве верфи сытная, но далеко не сахар. Люди тут просто винтики в гигантской производственной машине. Ценные, блестящие, лакированные винтики, которые живут, скованные долговыми обязательствами, что прочнее дюрастиловой цепи. Не больше повезло и тем, кто живет на поверхности планеты. Там, внизу, расположены гигантские агротехнические комплексы и производственные фабрики, для работы которых необходимо наличие атмосферы. Преимущество у работников поверхности только в том, что они иногда видят небо над головой. Куатское общество давно и прочно разделилось на касты. Социальные лифты не то чтобы совсем не работают, скорее, они создают видимость работы. Каждый цикл, время, требующееся кольцу для полного оборота, это примерно 48 часов, проходит конкурс на переход из одного рабочего класса в другой. Вот только этой привилегией очень тяжело воспользоваться, когда внутри твоего сообщества готовят специалистов только определенного типа. «Что с тобой, Энни? Ты разучился удивляться?» Асака повернулась, постаравшись заглянуть мне в глаза. Ей мешала разница в росте и непрозрачное забрало маски. «Осторожней с именами. Кажется, я мог бы обойтись и без Вакадера, Настолько чуждо прозвучал мой голос, это имя. Сейчас оно почему-то раздражающе царапнуло меня, хотя казалось, я уже привык к нему. Вглядываюсь в обеспокоенное лицо Асаки. Похоже, что-то ее тревожит, на миг грудь кольнула болью. Разверстый зев космических врат открывается, проглатывая корабль. Огромные створки раздвигают сиреневую синеву, играющую голубыми всполохами и бликами на лице Тагруты. Ее рот приоткрыт, в глазах плещется неверие, страх и непонимание. Мгновение, и наваждение спало, передо мной просто слегка взволнованная Асака. Силовой шлюз смыкается, отрезая корабль от бескрайнего космоса. За плечами словно перерезала нить, обратного пути больше нет. Вдох, расправить плечи, шаттл заходит на посадку. Необходимо настроиться. Играй, поддерживай образ. Несколько мгновений, чтобы задуматься, это имя, будто что-то царапает в груди. Почему снова ощущение, что что-то не так? Но я загоняю это чувство вглубь, позволяя себе оставить только спокойную сосредоточенность на цели. Вот она, финишная прямая, не время для сомнений и сантиментов. Секунда, и бархатно-черное небо уже пронзительно синее. Оно будто проколото огромным белым шпилем, торчащим на свободном от зданий зеленом пятачке. Нам туда, маленькие точки, вокруг центрального административного здания, это не птицы, а просто множество мельтешащих каров. А вот это уже впечатляет. С трудом выдавливаю из себя, силясь совладать с потрясением. Башня утопает в зелени. Это что, деревья, или мне кажется, деревья, мать его, в космосе? Что ж, корпорация Куэта явно показывает свою экономическую мощь. Кажется, еще совсем недавно я думал, что меня уже ничем не удивить. Но далекая галактика преподносит сюрпризы. Шаттл быстро снижается, направляясь к космопорту у основания шпиля. В обычной жизни этот город уже давно используется только для дипломатических миссий и административной работы. А также именно в этом здании живет и работает правление корпорации Куэта. Помещение со стенами молочно-белого цвета огромно. Шаттл медленно проплывает над сотнями занятых посадочных мест. Лишь в нескольких местах можно заметить щербины свободных причальных ячеек в бесчисленных рядах яхт, словно соревнующихся между собой по богатству, роскоши и разнообразию форм. Я успел заметить всего три классических каплевидных корабля: шарообразные, сигарообразные, напоминающие по форме наши древние цепелины, несколько десятков вытянутых по плоскости сфер. Но меня удивила классическая летающая тарелка, дискообразный космолет, на трех ножках и с ободом из слабо светящихся ионных двигателей. Образ, словно сошедший с киноленты старых фантастических фильмов. Шаттл уже на посадочной платформе. Диспетчер выделил нам почетное место у самого выхода из зала космопорта. На соседних площадках два стреловидных космолета, маленькие одноместные машины, которыми обычно пользуются джедаи. Нехорошие предчувствия заговорило с новой силой. Сходни опустились. А вот и встречающие. Две фигуры в просторных джедайских хламидах. Высокая женщина в коричневой робе мастера джедая. Восточной наружности, лоб и переносица украшены двумя металлическими шариками, являющимися частью сложной, уходящей в волосы, едва заметной татуировки. Тонкий, аристократичный нос, большие пухлые, ярко-алые губы. Темные, как смоль, волосы уложены на голове двумя косами, собранными из десятка косичек поменьше. Взгляд спокойный, уверенный в своей силе, одна рука спрятана под плащом, вторая, лежит на плече юноши. С ней невысокий, худой и нескладный подросток, едва достающий своему мастеру макушкой до плеча. Каштановые волосы уже требуют стрижки, хвостик и классическая коса падавана. Руки скрыты в полах коричневого плаща. Чувствую, что парень напряженный и едва сдерживается, чтобы незаметно не взяться за световой меч. Самая выразительная часть его лица – нос, прямой и несколько крупноватый для такого невысокого подростка. Во взгляде его зеленых глаз вызов и ненависть, и в нем без труда можно прочитать одно единственное слово – предатель. Его мастер скрывает свои чувства значительно лучше, хотя, возможно, она просто ничего не чувствует. Кажется, что за плечо юношу удерживает не человек, а статуя. Мастер джедай Дипа Биллаба и второй в ее карьере ученик, Калибдиум. Сложно было их не узнать. После теплой дружеской встречи с Миесом одна рука здесь, другая там Винду, я озаботился изучением личности высшего совета джедаев. И какого хрена она тут забыла? Однако сказал я совсем другое. «Рад приветствовать вас, мастер джедай», — сказал я, спустившись по сходням, и буквально волоча за собой все еще не пришедшую в себя Асаку. Похоже, эта встреча для нее была гораздо большим шоком, чем для меня. «Не могу сказать тебе того же, владыка Ситх», — бросила в ответ Дипа. Я почувствовал в этой фразе скорее усмешку, чем угрозу. «Я бы вас попросил обойтись официальными титулами», — негромко произнес я, едва удержав голос в рамках простого недовольства. «Хорошо, лорд Вейдер», — как-то подозрительно легко согласилась Дипа, после чего, сильнее сжав плечо своего падавана, продолжила. «Позвольте представить вам моего ученика, Калибадиума». Юноша неохотно, едва склонил голову, изобразив учтивый поклон. Похоже, только клешней впившаяся в его плечо рука мастера заставила его обозначить вежливость. «Да что с него взять, щенок?» «Странно, война должна была быстро выбить из него всю эту дурь. Необходимо внимательно ознакомиться с личностями этих двоих. Моя ученица, Асакатана, я представил им девушку, хотя, думаю, она и так была им известна». После чего, немного подтолкнул ее плечом, и только тогда Асака смогла изобразить некое подобие сконфуженного поклона. «Что же, вижу, невежливость джедаев дипломатов заразна. С другой стороны, мне ли говорить о дипломатии? С моими-то удачными навыками низведения из жизни высокородных господ. Помни, сдержанность и контроль. Для одаренного излишняя импульсивность боком выходит. С каких это пор ситхи берут в ученики джедаев?» Единым духом выплюнул из себя Дьюм. «Похоже, вашему ученику стоит поучиться учтивости», — проскрежетал я в ответ, мысленно благодаря силу Бога и всех иных высших сущностей за то, что Асака промолчала. «Хотел бы я знать, что за цель привела вас в Куат-Сити. Непраздное же любопытство заставило мастера джедая поспешить навстречу одному простому имперскому лорду». Биллаба улыбнулась, и это было полной неожиданностью. Улыбка преобразила ее довольно пресное лицо. Да, женщина была без сомнения красива, своей необычной иноземной красотой. Интересно, как в далекой-далекой галактике называется ее раса? Нет, мы прибыли, чтобы стать посредниками и гарантами в предстоящих переговорах. Наша цель – проследить, чтобы дипломатия осталась в выверенных в веках рамках и гарантировать безопасность всем сторонам. Конечно, я и не ожидал, что случай с королем Неймодии так и останется без последствий. Вот только интересно, кто мне такую свинью подложил, в виде двух джедаев. Не думал, что у корпорации Куата достаточно влияния, чтобы выписать себе целого магистра. Тем более сейчас, когда орден сбивается с ног, стремясь организовать референдум на высшем уровне. Надеюсь, наше сотрудничество будет продуктивным. Хотя я и не вижу особого смысла вмешивать орден в обычные деловые переговоры. Мне всегда казалось, что сфера интересов ордена сосредоточена исключительно в дипломатической области. Храм направляет свой взор на многие вещи, ухмыльнулась женщина. Думаю, нам следует поторопиться, невежливо заставлять аристократов Куата ждать. Дипа резко развернулась и двинулась к двери, увлекая ученика за собой. Мне ничего не оставалось, как последовать за ней. Если там, за дверью, нас ожидает десяток магистров ордена, ничего я поделать уже не смогу. Силовое поле, окружающее город, делает его почти идеальной ловушкой. За дверью нас ждал только чопорного вида аристократ. Его одежды отдаленно напоминали кимоно, расшитое бисером. Его волосы были заплетены в замысловатую прическу веер. На поясе висел короткий жезл. В инкрустированной рукояти я с трудом опознал энергетический хлыст. Невысокий человек поприветствовал нас скупым поклоном, после чего, не дожидаясь ответной реакции, развернулся, возглавив нашу процессию. Асака едва слышно хихикнула, видимо уловив отголоски моих эмоций. Спина церемониймейстера была голой, открытой до самых бедер. Черт, конечно, я знаю, что это церемониальный сопровождающий, показывающий высшую степень доверия гостям. Однако чужие татуированные ягодицы – не то зрелище, которое я хотел бы сейчас созерцать. Стены коридоров были покрыты едва заметным орнаментом. Белые, едва заметные линии на белом фоне. Если не приглядываться, кажется, это просто разводы на белоснежных стенах, но я видел силуэты людей и изображения каких-то событий. Асака без зазрения совести с удовольствием крутила головой, будто молодая неопытная сова, едва удерживаясь, чтобы не провернуть голову на шее. «Красиво, не правда ли, лорд? Это первый из семи цветных коридоров. Коридор кости. Он рассказывает о трудностях, пережитых первыми колонистами, прибывшими на Куат. У народа Куата возникли смертельные разногласия с аборигенами, которые считали эту землю своей. В память об этих событиях и был создан этот первый коридор, негромко и совсем неожиданно заговорила Дипа. И что же, по-вашему, должен испытывать переговорщик, зная об этом? С интересом спросил я женщину, стараясь ее прощупать. Мне было непонятно, чего может добиваться опальный магистр. Насколько я знаю, она в вечной оппозиции воли совета. Наверное, страх. Хотя, Куат уже давно ведет свои дела другим методами, но было время, когда аристократы даже джедаю могли бросить вызов на смертельный поединок. К счастью, эти времена давно прошли. Многие из нас еще придерживаются старых традиций, лорд. Традиции для нас играют важную роль. Не надо смеяться над нашим образом жизни, мастер-джедай, голос человека в странном открытом со спины кимоно, был сродни звуку скрипа по стеклу. Более неприятного голоса, пожалуй, я в жизни не слышал. Он сказал это, не останавливаясь и не умаляя своего шага. Белый коридор закончился лифтом, который поднял нас к следующему, красному коридору, который, как это ни удивительно, назывался коридором крови, прямо гребаный дьявола, мелькнула мысль. Поведал идущий впереди куатец, не дожидаясь ничьих вопросов. Затем был черный коридор скорби, далее, со всеми остановками, то есть без остановок, голубой, возрождение, золотой, расцвета, изумрудный, роста, лазурный, движение и фиолетовый, величие. Наш сопровождающий остановился перед массивной двухстворчатой дверью, черной, испещренной все тем же едва заметным орнаментом. Подойдя к одной из створок, он коснулся ее. Двери бесшумно отворились внутрь, открывая моему взору просторную залу. В первый момент мне показалось, что стены этой полукруглой залы были голубыми. Но буквально через мгновение я понял, что это просто огромное витражное окно. В нем было видно пронзительно голубое, искусственное небо Куат-Сити. Комната была полностью пуста, никакой мебели на белом полу не было. В центре комнаты величественно восседали четыре фигуры. Настолько величественно, насколько это возможно, если сидеть на полу. Удивительно похожие между собой люди, в просторных одеяниях, больше напоминавших шелковые халаты. Их небесно-голубые одежды были расшиты сложным золотым рисунком из колец и спиралей. Черные волосы аристократов Куата заплетены в тугие косы, собранные в замысловатые веера, они будто венчали их головы. Трое мужчин и женщина сидели напротив четырех подготовленных, специально к нашему приходу циновок. При виде этого убранства я скривился, почему в этом чертовом мире так любят сидеть на полу. Неспешно я подошел к циновке напротив женщины, она рассматривала меня с интересом и настороженностью. Правильные черты лица, тонкие скулы, небольшой изящный нос, складочка на нижнем веке делала ее глаза узкими. Кожа неестественно белая, такое ощущение, что выбеленная, губы под стать лицу, бледные, почти незаметные. Я, с некоторым трудом, неспешно опустился на циновку, загибая протезы в нужное положение. Сразу же за мной рядом опустилась Асака, она села напротив мужчины, имевшего сходство с женщиной, будто бы они были братом и сестрой. Джедаи заняли свои места по краям, как сопровождающие, такое ощущение, что снимаюсь в черно-белом японском кино. Я Анара Куат, представилась женщина, и мой благородный супруг Куат Куат, рады приветствовать имперских посланников в нашей системе. Сопровождающие избранных аристократов не были удостоены представления. Верфи Куата за свою долгую историю обросли множеством традиций и неписанных правил. Надеюсь, всех моих усилий в подготовке хватит, чтобы не выглядеть в глазах правящей четы как уж совсем неотесанный гайдзин, иноземец, пренебрежительная форма в японском языке. Прим Афт. Я, лорд Первой Галактической Империи, Дарт Вейдер, и моя ученица и протеже, лейтенант-командера Сокотана, рады оказаться в сене великой жемчужины верфи Куата, ответил я, простой нейтральной приветственной фразой. Губы Анары тронула едва заметная улыбка, но ее взгляд не сулил ничего хорошего. Протокольные дроиды советовали начать знакомство иначе, но не в моем случае полагаться на тонкие дипломатические игрища. «Скажите, лорд, что привело вас в нашу систему?» – недовольно спросил Куат-Куат. «Надо же было его родителям так назвать своего сына». Анара поморщилась, ее муж грубо нарушил протокол, начав говорить перед его венценосной супругой. «Как и во многих мирах галактики, власть в кланах Куата передается по женской линии, мать-то всегда известна. В вашу систему меня привел вопрос строительства боевых кораблей для нашей общей империи», — проскрежетал я ответ, выделяя голосом последнее слово. Справа от меня статуей застыла Асока, слева же, от Дипы Беллабы повеяло легким привкусом любопытства. Но это чувство тут же исчезло, магиста прекрасно держала себя в руках. От правящей четы не ощущалось никаких чувств. Они не одаренные, а значит обычно, не оповещают весь мир о своем существовании. Конечно, имелось множество ментальных техник, позволяющих считать чужие эмоции или даже повлиять на них, незаметно околдовывая чужие чувства, подталкивая к нужным решениям. Эта женщина-джедай, судя по собранному императором досье, была мастером в подобном типе манипуляций. Мне, лично, о таком мастерстве оставалось только мечтать. Странно, что вы требуете аудиенции по столь незначительной проблеме, которую мог бы для вас решить любой менеджер высшего звена Куат-Сити, ответила за своего мужа Анара. С простого торговца я не могу потребовать поддержать государство, которому он обязан своим богатством, просто ответил я. Вы пришли требовать, мы обязаны, да что ты. Куат открыл рот, чтобы, похоже, оповестить весь мир о своем дурном характере. Куат, одним единственным словом Анара заткнула своего мужа, одарив того очень недовольным взглядом. Да государство, которое стало колыбелью расцвета Куата, и сейчас нуждается в его помощи, подтвердил я. Это будет разумной сделкой. Верфи и так пользуются множеством финансовых преференций. Одно только налоговое послабление на производство малотоннажных судов. Чего стоит? Чего вы хотите, лорд? Прямо спросила меня Анара, и это было очень плохим знаком. Империи нужен флот. Флот ей нужен уже сейчас. Я хотел заказать корабли, новую модель звездного разрушителя. 1000 таких кораблей, но цена непомерна. Империи нужна помощь в создании флота. Мне ничего не оставалось, как озвучить цель своего визита. Вы хотите, чтобы Куат строил корабли бесплатно? Аристократ взял себя в руки и спросил с легкой издевкой. Нет, только по разумной цене, ответил я. Разумный? Мы и так строим корабли для империи удивительно дешево. Знаете, лорд, я всегда думал, что республика получает свои звездолеты по слишком низкой цене. Да, думаю, мы можем пересмотреть эту практику. Как думаешь, жена моя? Куат-куат, повернулся к Анаре в ожидании. Складывалось ощущение, будто эта пантомима ими отрепетирована. Слишком долго республика получала от нас корабли по заниженным ценам. Как видишь, муж мой, они начали желать большего. Лорд, в этом случае мы будем действительно вынуждены озаботить наших экономистов расчетом истинной рыночной стоимости производимых для имперского флота кораблей. Градусом высокомерия в этих словах можно было выводить в космос корабли без двигателя. Асока явно напрягалась. Для меня же эта эскапада не стала особой неожиданностью. Аристократы Куэта всегда славились своей вспыльчивостью и вздорностью. Придерживаясь, с точностью до запятой, ранее заключенного договора, они, с полным знанием дела, сдирали с переговорщика 3 шкуры при попытке пересмотра уже заключенных договоренностей. Пусть даже старые договоры, им были не особо выгодны. Такая простая политика дисциплинировала торговых партнеров верфи Куэта и заставляла 3жды подумать, прежде чем требовать у аристократов даже небольшой скидки. Именно поэтому не было никакого смысла вести переговоры даже с ведущими менеджерами верфи. Это была не просьба, и у меня есть, что предложить взамен. Мой голос был все так же спокоен, да и внутри пусто. И что это? Губы Куэта растянулись в змеиной усмешке. Он цепко уставился на меня, старясь уловить любое, самое крохотное движение, ища признак моего колебания, пытаясь нащупать слабость. Справа от меня Дипа Беллаба заметно напряглась, видимо готовясь блокировать мое возможное силовое воздействие. Интересно, а сможет ли она отклонить возможный удар моего бешенства? Торговые преференции, так у нас уже они есть. Может быть, это эксклюзивный доступ к ресурсам, они не покроют и доли наших затрат на разработку. Быть может, вы хотите предложить нам выгодные заказы, так вы все равно придете к нам. Никто в галактике не способен сейчас построить для вас нужное количество кораблей в столь короткий срок. Аристократ наслаждался моментом, в его взгляде ощущался азарт и предвкушение. Ему было интересно, с чем я мог пожаловать на встречу на высшем уровне. «Мастер», — обеспокоенно спросил Асока, нарушив молчание, словно стараясь предупредить возможный взрыв. Но я все еще был абсолютно спокоен. Мысли и чувства ушли на второй план. Это момент кульминации всех возложенных усилий. Миниатюрный голографический проектор в виде диска загорается на моей ладони. Сейчас поверх моей руки вращается небольшая голограмма. Правители Куата и их сопровождающие с любопытством смотрят на медленно вращающееся изображение. Анара Куат одним слитным движением, идущим от плеча, подала мне ладонь, предупредив взглядом своего сопровождающего, что был охранником и свитой, в одном лице. В этом было столько несдержанного величия, что я невольно залюбовался. Осторожно я вложил проектор в протянутую ладонь. Взгляды всех находящихся в комнате скрестились в транслируемом изображении, напоминающем груду разнообразного мусора, собранного воедино. Не очень презентабельное устройство, на приеме, по сути, королевской четы. Это какая-то шутка. Куат-Куат взвился со своего места, я заметил на его поясе рукоять энергетического бича. Я не шелохнулся, в случае чего, Асака должна защитить меня. Она сидит напротив Куата, и я не имею права сейчас подняться. Это будет страшное оскорбление по отношению к Анаре. Нет, это не шутка. Это всего лишь устройство, которое одним своим существованием может поставить крест на могуществе вашей корпорации. Ирония в том, что выглядит оно как куча мусора. Я не сдержал яд в своем голосе. Хорошо, что под маской я мог улыбаться, столько, сколько мне хотелось. Куат, сядь. Анара продолжала напряженно всматриваться в гору разнообразного хлама, соединенного воедино. Ее муж беспрекословно подчинился, опустившись на свое место, все еще бросая на меня испепеляющие взгляды. «Итак, лорд, что это?» Куда более мягко спросила у меня женщина, подаваясь вперед и опуская кругляш на пол между нами. «Это, так называемый гипердвигатель 10-го класса, иногда его называют бесклассовым, или гиперпривод с открытым контуром, технология, древняя как сама галактика. История создания этого чуда техники утеряна в веках, настолько древним было это устройство. И зачем мне это рухлить?» Недовольно проворчал Куат. А вот от Анары повеяло пониманием и легким налетом страха. Мгновение и эти ощущения пропали, все ощущения пропали. Едва заметное движение пальцами, и изображение сместилось, по виску Дипы Билла бы потекла струйка пота. Надо спросить потом у Асаки, не стала ли эта силовая тишина результатом действий магистра джедая. В том-то и дело, что сейчас она никому не нужна, это забытая в веках технология, слишком давно и прочно в обиход галактики вошли двигатели, начиная от 8 класса. У этого устройства есть одна забавная особенность, при нынешнем развитии технологии его может собрать любой астромех, если его, конечно, снабдить необходимыми материалами. Анара явственно побледнела, ее муж, наоборот, покраснел, прекрасная реакция. Две статуи застыли напротив меня, являясь пантомимой противоположностей. По закону, на гиперпространственных маршрутах разрешены к пользованию торговые корабли, гипердвигатели которых начинаются от 6-го класса, как-то очень неуверенно произнес Куат. Видимо, до него тоже наконец начало доходить. Благодаря чьим законам, я бессовестно лыбился под маской, вовсю пользуясь тем, что моего лица не видно. Асака слегка елозила на одном месте, не в ее деятельной натуре было долгое безделье. Рез. Имперским законом. Если у меня будет время, я мог бы узнать точнее, от уверенности Куат-Куата не осталось и следа. Что же, я действительно нашел то, на что я мог надавить. Власть в компании строительной верфи Куата ненаследная, и напрямую зависит от получаемой мегакорпорацией прибыли. Любой глава корпорации, при котором доходы верфи Куата упадут, не задержится долго на посту. Тут со мной разговаривает не королева, а всего лишь председатель совета правления, пусть она и принадлежит к влиятельному клану Куатов. И вот сейчас империя просит поддержать ее, государство, на котором зиждется львиная доля ваших доходов. Ситуация для империи сейчас сложная, экономика после войны порушена. С целью стимуляции здоровой торговли, Сенат мог бы рассмотреть послабление к закону о торговых путях. Как же все-таки хорошо, что они не видят мое лицо. Вы нам угрожаете? На этот раз Куат не встал. Что ж, видимо, он вспомнил, что он тут на правах супруга. Нет, Куат-Куат, это я вам не угрожаю, вовсе. Просто, вы, кажется, забыли, кто вы и из чего начинали. Принятие закона, разрешающего смягчение требований к гипердрайву, скажем, до 8-го класса, было бы разумным решением. Учитывая, что из себя представляют современные торговые корабли, продолжил я развивать свою мысль. Думаю, нам не стоит спешить, лорд. Анара улыбнулась, а затем, буквально на одно мгновение, состроила лукавое личико. Что же, в этом нет ничего удивительного, простые люди никогда не достигают высших эшелонов власти. Пусть сейчас она упустила инициативу, но надо держать ухо востро. Сейчас я в компании, пожалуй, самых больших бандитов системы. Значит, вы рассмотрите мое предложение? С интересом спросил я. Конечно, дорогой друг. Надеюсь, мы придем к взаимовыгодному решению. Не хотите ли насладиться нашим знаменитым чаем? Или, быть может, желаете чего-то покрепче? Голос Анары зазвенел колокольчиком, а ее муж недовольно поморщился. «Не могу отказать столь заманчивому предложению», — ответил я, внутренне ликуя. Как быстро сменилось их отношение. Всего несколько минут назад я был обычным просителем, пути облеченным властью, однако, по их мнению, не способным ничего предложить Куату, а значит, неважным и незначительным. Хотя, для разговора со мной и пришлось заручиться поддержкой целого магистра джедая. Теперь я сменил статус на почетного гостя, достойного разделить напиток с одним из хозяев целой звездной системы. Анара легко хлопнула в ладоши, и в помещение вплыла женщина с подносом. Судя по скорости, у аристократов все было заранее подготовлено. Я наблюдал, как разодетая в пышный цветастый халат твилечка с небесно-голубой кожей расставляет напитки и разливает чай из тонкогорлого высокого графина. Муж Анары все еще сидел, красный как ошпаренный рак, но молчал. Самое большое унижение не будет стоить тех убытков, что могут понести верфи Куэта. Большая часть монополии верфи держится на самом сложном, в технологическом плане, устройстве. Далеко не каждая система может позволить себе производить в массовых количествах гипердайв шестого класса. Большинство небольших производителей кораблей и яхт все равно пользуются приводами производства Куэта. Шестой класс привода считается максимально безопасным для космических перелетов. И это правильно, в отношении движения вне известных маршрутов. На торговом же пути все дело обстоит иначе. Пользуясь большим гипермаршрутом, можно без особого труда использовать для полетов и этот страшно неказистый агрегат 10 класса. Если разрешить пользоваться на гипермаршруте двигателями даже 8 класса, большая часть развитых систем уже через месяц завалит рынок торговыми лоханками под такой движок. Ну, а если дать возможность использовать 9 или даже 10 класс, то каждая система в галактике, присобачив к контейнеру консервную банку и обозвав ее гипердвигателем, сможет получить собственный торговый флот. Так что в своем лице я, так сказать, не просто угрожал прибыли верфи Куэта, я угрожал самому существованию верфи. И пусть во многом это был безжалостный блеф, моя маска полураскрылась, сногсшибательный запах ударил в ноздри будто кулаком. Фу, очень пахучий чай. Асака сжимала свою пиалу двумя руками, задумчиво принюхиваясь к напитку. Было видно, что ей не терпится попробовать, но она ждет, что я, как главный гость, попробую чай первым. Волшебный цветочный вкус ударил по обостренным до предела чувствам. После того, как моя ротовая полость, наконец, зажила, я стал ощущать вкус необычайно остро. Показалось, что даже в глазах потемнело, по комнате пронесся сдавленный вздох. Это Дипа напомнила о своем существовании. Мастер-джедай тяжело дышала, ее глаза были широко раскрыты. Я вновь ощутил привкус и чувств собравшихся. Взволнованная и обеспокоенная Асака, удивленный и немного сконфуженный Падаван. Но больше всего меня удивило чувство страха от Дипы. Значит, все же она не живая статуя, злость от аристократа Куэта и любопытство и предвкушение от Анары. Как необычно, я пригубил чай снова, уже позволяя себе насладиться вкусом. Похоже, переговоры только начинаются, а я тем временем перестал чувствовать затекшие ноги. Глава 25. По соображениям совести. С едва слышным шипением створки медотсека замыкаются у меня за спиной. Тело ощущается чужим и еще деревянным. Это уже привычное чувство после процедуры полной диагностики и обслуживания. Сегодня из меня откачали гораздо меньше всякой не очень аппетитно выглядящей дряни. Мое тело постепенно перестает отторгать инородные части. Не будь я одаренным, реабилитация могла бы быть проще. Для меня было очередным открытием, что биохимия одаренных несколько отличается от нормальных людей. Нет, не людей, а организмов. Одаренные силой встречаются у всех разумных или даже условно разумных видах. Да, в далекой галактике существует шкала мерила разума, и многие, вполне цивилизованные виды, не дотягивают до порога разума. Интересно, а если попробовать измерить по ней наше земное общество, дотянемся ли мы до планки, хотя бы до условно разумного вида, одаренные гораздо более живучи и физически крепки. Однако за это приходится расплачиваться гораздо меньшей восприимчивостью к лекарствам. В обычных ситуациях это только плюс, сила лечит сама. Вот только повреждения моего тела были настолько огромны, что ускоренное заживление делало только хуже. Мой организм со слиным упорством отторгал большинство биомеханических компонентов, рассматривая их как чужеродные, несмотря на то, что именно они поддерживали во мне жизнь. Изменить это способно только время, за которое должна выработаться естественная толерантность к инородным частям, а до тех пор придется испытывать массу неудобств. На такую особенность моего организма я натолкнулся случайно, в поисках средства, что могло бы улучшить мое состояние. Положительная динамика дает надежду, что рано или поздно можно будет сократить пребывание в медотсеке, хотя бы до одного раза в неделю. Опускаюсь на массажный стол, разминая ноги, не чувствую под пальцами сочленения, в месте, где нога переходит в протез. Пожалуй, сейчас, сидя и если не знать точно, что это не живая плоть, можно было бы решить, что мои ноги вполне нормальные, естественного происхождения. Завершение тяжелого дня. Сегодня его расписание было особенно насыщенным. Утро началось рано, часов в 5 по корабельному времени. Асака бесцеремонно меня разбудила. После утреннего мациона и легкого завтрака, примерно в 5:30 по корабельному времени, началась тренировка. И длилась обычно, без малого, 3 часа. 3 непрерывных часа истязаний и попыток хоть какого-то освоения силы. Уже в 10, после душа, начинается мой рабочий день. Обычно это просто работа с документами и попытка вникнуть в происходящее в галактике. Усвоение такого количества информации, пока в глазах не начинает рябить. Мой стандартный рабочий день длится 6 часов. Это время обычной корабельной смены. Именно столько времени я избрал для себя мерой по дневной норме работы. Сегодня к этому еще добавилась очередная тяжелая политическая встреча. Согласование договоров будет завтра, но уже сейчас меня можно поздравить. Удалось еще немного продвинуться в сложной задаче уменьшения издержек на производство. Козыри отыграны, оставшееся время в ход шла дипломатия и соревнование, чей дипломат толще. Тонкое искусство дипломатии, просто завуалированная, облагороженная форма древних королевских разборок. Теперь мои рукава пусты, надеюсь, у оппонента тоже. Остается только верить, что остальная информация, полученная от Джабы, окажется полезнее. Изучив данные по верфям Куэта, что предоставил мне Хат, я со смехом понял, что читаю значительно лучше оформленные собственные выводы. Хотя, благодаря устройству, найденному в архивах переданных Джабой, демонстрация стала нагляднее. Во мне теплится надежда, что остальной массив информации все же окупит потраченную на его получение услугу. У меня было слишком мало времени, чтобы внимательно ознакомиться с информацией, равной услуге Великого Дона, а поручать первичную обработку кому-то другому было как минимум глупо. Сейчас совершенно неизвестно, какие тайны можно будет там найти. Еще несколько мгновений я позволил себе слабость, просто посидеть на кушетке, после чего нетвердым шагом отправился в душ. Прохладные струи настоящей воды отлично действуют на, кажется, горящую огнем кожу. Ваша форма, милорд, стального цвета. Протокольный дроид услужливо протягивает сложенную обычную черную офицерскую форму. Один из многих моих помощников, я уже так привык к их присутствию, что почти перестал замечать. В этом мире дроиды повсюду, и давно перешли в разряд мебели. Нет никакого желания запаковываться в китель, да и особого смысла. Поэтому выбираю из комплекта только брюки и нательную рубашку. Хотя, если честно, это не совсем рубашка. Пожалуй, это нечто среднее между футболкой и классической форменной рубашкой. Голографические часы на стене показывают 1:00 ночи. Учитывая длинную дневную встречу и короткую вечернюю тренировку, сегодня удалось закончить пораньше. Надо бы идти спать, но кровать не очень активно манит меня. Почему-то невыносимо хочется кофе. Насколько помню, никогда я не был особым любителем этого напитка, а теперь поди ж ты. И пусть количество видов стимуляторов, доступных в далекой-далекой галактике, превосходит все разумные пределы. Но тут нет такой простой вещи, как кофе. Хотя остается, конечно, каф, но к его вкусу я так и не смог привыкнуть. Есть шоколад, точнее почти точный его аналог. Возможно, где-то и кофе можно будет найти, а пока придется довольствоваться чаем. Железный, сделай-ка мне айта, Попросил я протокольного дроида, что неживой статуей застыл в углу комнаты. «Сейчас будет исполнено, милорд», – протараторил он гнусавым голосом и засеменил к расположенному в баре агрегату. «Это новомодное многофункциональное устройство способно готовить множество различных горячих напитков. Просто я еще не удосужился освоить тонкость управления им. Несколько мгновений и по кабинету распространяется тонкий черничный аромат. Именно эту ягоду напоминает мне запах и вкус этого весьма полезного протеинового напитка. Хотя делают его далеко не из ягод, он заваривается скорее из толченых орехов». Дверь приоткрылась, и некто сунул в дверной проем свой любопытный нос. Этот некто принюхивался, словно пытаясь попробовать воздух на вкус. Это зрелище невольно заставило меня улыбнуться. «Мастер, вы еще не спите?» Голос без сомнения принадлежал Ласаке. «Да и кто вообще в такое время мог показаться в моих личных покоях? Разве что какой-нибудь незадачливый убийца. Нет, железный, готовь еще порцию, и послаще, тебе с сиропом или с медом, Асака?» Спросил я, опускаясь в свое удобное рабочее кресло. «А можно и с тем, и с другим?» — робко спросила ученица, проникая в помещение уже целиком. Она была одета в легкие, доходящие до колен шортики и нечто, отдаленно напоминающее земную майку. Плечи этот предмет гардероба прикрывал лучше, грудь хуже. «И можно без айта, лакомка», — переиначил я немного знаменитую фразу. Асака была той еще сладкоежкой. Впрочем, ничего удивительного, у Тагруты так ускоренный метаболизм, а уж с ее нагрузками, кушать она хочет почти постоянно. «А так можно?» — в этом вопросе проскользнуло недоверие, удивление и понимание. Похоже, уплетать мед или сироп без напитка ей в голову никогда не приходило. Неудивительно, у джедаев, насколько я знаю, не поощряется чревоугодие. «Можно?» — я на мгновение задумался, но не на ночь. «Жестяныч, сваргань вторую порцию с двойным медом и сиропом, пожалуйста», — попросил я протокольного дроида. «Я не жадина, просто не хочу сейчас проверять, действует ли на некоторых гиперактивных тагрут сахар так же, как на земных детей. Сегодня хотелось бы все же еще поспать». «Сию минуту будет исполнено, милорд», — отозвался тот. Несколько минут томительного ожидания, и вот дроид ловко поставил на стол поднос с двумя массивными глиняными чашками. От темно-коричневого напитка медленно поднимался сизоватый дымок. Между чашками услужливый агрегат поставил небольшую плетеную корзиночку с печеньем. Асака успела забраться с ногами в кресло напротив. Она уцепила свою чашку с удивительной скоростью, после чего, шипя и забавно отдуваясь, принялась пить, довольно причмокивая. Я пригубил напиток. Горячая тягучая жидкость обожгла нежное небо, поэтому я отставил свою чашку. «Придется немного подождать. Так что мы празднуем, мастер?» С явным сожалением Тагрута отставила наполовину пустую чашку, растягивая удовольствие. «Празднуем?» — я на мгновение задумался. В теле ощущалась какая-то предательская легкость. «Пришли окончательные документы отправления верфи Куэта, так что мы празднуем провал моей миссии. Наверное, этого следовало ожидать». «Провал? Но как же? Я думала», — затараторила Асака. Я прервал ее, не дав закончить. «834 корабля, столько мне удалось заказать по новым ценам. Ну и осталось некоторое количество свободных средств. Да, можно было побиться немного головой об стену, но какой в этом будет смысл? Возможно, стоит продолжить переговоры?» — несколько неуверенно спросила ученица, задумчиво повертев свою чашку в руках и, вздохнув вновь, отставила в сторону. «В этом не будет никакого смысла, мне устно дали понять, что дальнейшее снижение стоимости принципиально невозможно. Мы и так едва не переступили ту черту, за которой была граница рационального компромисса». Усмехнувшись, я просто процитировал слова Анары. «Да, цену удалось сбить даже немного сильнее, чем я рассчитывал. Однако этого было недостаточно.